Мы могли бы попросить отдел службы безопасности отслеживать все сведения, что поползут об этой истории в течение следующих нескольких дней. Только заикнись об этом, и я сверну твою тощую шею, если смогу ее найти. Тебе придется открыться посольскому врачу. Анализ крови. О, да. Я потребую химического сканирования, как только войду в дверь. Что, если этот эффект постоянного действия? «Бафор Патрил?» — сиронизировал Майлз, засияв глазами. «Черт возьми, над тобой я не смеялся!» «Нет, это правда. Не смеялся». Майлз вздохнул. «Я думаю, что бы там ни обнаружил врач, оно быстро разлагается в крови. Иначе вряд ли Инара стал бы пить эту дрянь сам». «Ты думаешь?» «Помнишь, Златый Эль? Готов поспорить на свои серебряные глаза СБ, все от него». Айвин слегка расслабился, очевидно, положившись на этот профессиональный анализ. Через минуту он добавил. «Инара уже зацепил тебя и меня. Бог Троицу любит. Что дальше, как ты полагаешь? И не можем ли мы первыми его зацепить?» Майлз молчал довольно долго. «Это зависит, — наконец заговорил он, — от того, забавлялся ли Инара только ради собственного удовольствия, или же его тоже подставили. И от того, есть ли какая-либо связь между покровителем Инаро и смертью Балура». «Связь? Какая тут может быть связь?» «Связь — это мы с тобой, Айвин. Пара бароярских деревенских пацанов, попавших в большой город и напрашивающихся на то, чтобы их пощипали. Кто-то использует нас, и сдается мне этот кто-то, сильно ошибся в выборе орудий. Или дурней». Ядовитые нотки в голосе Майлза заставили Айвина на него уставиться. «Ты уже избавился от той маленькой игрушки, что таскал с собой?» — с подозрением спросил он. «Да и нет». «Вот дерьмо! Я так и знал, что тебе верить. Что, черт возьми, ты хочешь сказать этим «да» и «нет»? Либо ты избавился, либо нет. Как иначе?» «Да, предмет был возвращен». «Тогда дело в шляпе». «Нет, не совсем». «Майлз, тебе бы лучше все мне рассказать». «Да, думаю, будет лучше». Майлз вздохнул. Они приближались к району расположения дипломатических представительств. «После того, как ты закончишь свои дела в медчасти, я сделаю тебе несколько признаний. Но если... когда ты будешь говорить с ночным дежурным офицером имперской службы безопасности об Иенаро, не упоминая об остальном. Пока». «А», — протянул Айвин с интонацией полной презрения. «Дело стало запутанным». «Ты думаешь, раньше оно было простым?» «Под запутанным делом я подразумеваю, что соображения обычной безопасности переросли в подлинно дипломатические. Исключительной деликатности. Возможно, слишком деликатные для того, чтобы подчиняться всякого рода параноикам в сапогах, которые иногда заканчивают тем, что возглавляют местные отделы СБ. И суждение в этом деле я должен вынести сам, когда буду уверен, что готов. Но это больше не игра, и я больше не смогу действовать без прикрытия. Мне нужна помощь. Господи, помоги мне. Мы знали об этом еще вчера». «О да, но все оказалось куда глубже, чем представлялось мне сперва». «Что, по самую макушку?» Майлз поколебался, потом кисло улыбнулся. «Я не знаю, Айвин. Ты как, силен в хождении по водам?»